нарушает действующие нормы. Отметим, что в Ивановскую госавтоинспекцию подобных обращений не поступало. В Госдуме началась работа над законопроектом, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя. Цель авторов – подчеркнуть в документе социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными. Завтра в Плёском музее пейзажа представят солнечную палитру Кима Бритова. Выставка приурочена к 95-летию со дня рождения художника. Работа экспозиции предоставила дочь художника. Произведения автора хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Плёском музее-заповеднике, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Экспозиция будет работать до 10 апреля. О спорте. Ивановские каратисты привезли победы с берегов Невы. В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования «Невский факел», собравшие около 1600 спортсменов со всей страны. Упорная борьба проходила на 8 татами. В результате в активе наших спортсменов 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Таковы новости. Их можно прочитать на нашем сайте в интернете и в телерадио.ру. Далее о погоде на сегодня. Радио России. Иваново. Погода. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, временами небольшой снег, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы в Иванове области от 5 до 7 градусов ниже нуля. На дорогах и тротуарах гололедица, пожалуйста, будьте осторожны. С выпуском новостей вас познакомила Татьяна Третьякова. Я желаю всем нашим слушателям хорошего дня. И мы продолжаем нашу утреннюю программу. Вы слушаете «Радио России» Иваново. Реклама. Не пропустите выставки-ярмарки сертифицированной натуральной алтайской продукции. Оцените высокое качество и научитесь отличать настоящую алтайскую продукцию от подделок. Для вас натуральные комплексы с таурином, карназином, истребинкой, прополисом, сагандали, галегой, пантами морала, бобровой струей, барсучим жиром, каменным маслом, каштаном, лапчаткой, медвежьей желчью, хитозаном, золотым корнем, красной щеткой, шалфеем, чагой, женьшенем и многими другими компонентами. Ждем вас в Иванове во вторник, 11 февраля, в гостинице «Вознесенская», бывшая «Советская», на проспекте Ленина, 64, с 15 до 19 часов. Телефон для размещения рекламы на канале «Радио России Иваново» 936-928. Настоящее радио. Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. 6 февраля, четверг, 7 часов 18 минут. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. И в студии вас приветствует Марина Киренова, Константин Колоков. И Александр Павлов. Доброе утро всем. На днях бежала по улице, и молодой маме помогла коляску по лестнице поднять. Угу. Но молодец, это хороший поступок. Хороший поступок. Сделала это прямо на бегу, не задумываясь, помогла, побежала дальше. Но вот среди нас есть люди, которые делают добрые дела, так скажем, целенаправленно. И вот у нас сегодня в гостях... Людям, которым постоянно нужна помощь. И да. Постоянно нужна. Я думаю, не просто... Всегда они делают добрые дела. Так. Вот. И планируют их, посещают детские дома, дома престарелых, хосписы. И сегодня у нас... Молодые люди, сразу скажу, что две девушки замечательно, молодой человек, и они представители молодежного объединения «Православные добровольцы Ивановской митрополии». Это Владимир Уткин, руководитель самого движения. Доброе утро. Доброе утро. Евгения Авдеева, его заместитель. Здравствуйте. Заместитель руководителя. И Анна Емельянова, руководитель хора «Радуйся». Доброе утро. Доброе утро. Ну вот ваша организация... Хоть и молодой, но уже прилично лет. Я видела, что вы существуете с 2015 года. То есть в этом году, я так понимаю, уже юбилей. Да. Да. Вот. И расскажите, кто вы, что вы делаете. Вот немножко о себе, так вкратце, в начале. Угу. В 2015 году на нашу Ивановскую землю приезжал патриарх московский всей Руси Кирилл. Была собрана молодежь в большом количестве со всей области Ивановской и из города Иваново самого для того, чтобы координировать на месте богослужения патриарха. Это богослужение проходило у нас на Смирнова 76, на Успенском соборе нашем кафедральном. И там ребята, в общем-то, помогали, координировали и делали живой коридор, так скажем, для патриарха. После богослужения мы все собрались на общую фотографию со святейшим патриархом и на лужайке там зелененькой, я вообще не помню. Вот. И после фотографии патриарх Кирилл, он дал свое благословение первому руководителю, потому что я уже второй руководитель, у нас первый руководитель был Сергей Витязев. То есть все началось с зеленой лужайки. Да, можно сказать и так. А зеленые жилетки, зеленые лужайки. Вот поэтому, да, поэтому зеленые жилетки у вас из, именно действительно именно из... Да нет, конечно. Нет. Вот. Ну, я скажу, что было немножечко трудно все начинать, как мне рассказывает первый руководитель, потому что та молодежь, которая набралась у нас на отдельное какое-то вот мероприятие вот, к приезду патриарха, да, ну, потому что это такое торжественное мероприятие, согласитесь, да, патриарх, он приезжает не каждый год, и все разбежались, все пришлось первому руководителю начинать прямо вот с нуля, он не знал, как этим заниматься, он... Очень много материалов читал, как он сам рассказывал, в общем-то, искал, выискивал информацию, как все это организовать правильно. И стал набирать первых ребят в движение потихонечку, и так начало образовываться наше движение. Потихоньку мы стали помогать каким-то социальным точкам, социальным направлениям. В основном это сначала были многодетные семьи, да, по-моему. Но это были люди, которые являлись прихожанами, да, то есть те, которые посещали храм. Ну, я имею в виду, что у вас же нет списка, не было списка людей, которым вот нужно помогать, окружающих, тем людям, которые окружают храм, да, живут там в соседних домах, на соседних улицах. Да. Вероятно, те люди, которые приходили, да? Действительно, сначала и было сложно даже найти людей, кому помочь. Сейчас вот нам просто очень. К нам сами обращаются за помощью уже, а тогда действительно, сначала мы помогали тем, кто вот на приходе нуждается в этой помощи. Сразу его видно, этого человека, он и нас видел, что вот сейчас уже зарождается такая такое движение добровольческое, которое может помочь чем-то. И они обращались к нам за помощью. А вот первоначальная помощь многодетным семьям, как вы сказали, да? Ну вот вы знали, что есть такая многодетная семья. А чем именно вы помогали? Ну вот, вы пришли в гости... общение, игры с детьми или вот какая-то физическая помощь была? Изначально, конечно, мы приходили и в семьи, играли, например, с детьми. Мама могла в это время отдохнуть, или мы даже убирались в доме. Был такой опыт, например, мы водили детей из многодетных семей в кружки, в секции, когда родители не могли этого сделать. Ну и кроме того, по праздникам мы собирали определенные подарки, заранее интересовались, что необходимо детям из этой семьи, и приходили и дарили действительно хорошие подарки на Новый год, на Рождество, на Пасху. То есть и помощь детям, помощь маме в первую очередь, чтобы мама смогла отдохнуть, набраться сил, помощь в подарках, в празднике, многодетной семье. А дальше что? То есть да, вот как вы вышли на организации? Вот я знаю, вы посещаете «Колыбель», «Солнечный круг», «Грани». Вот на эти организации как вы вышли? Или они на вас уже вышли, и вы уже с ними стали контактировать? Ну, какие-то организации... которые были с самого начала, я вот подчеркну, что с самого начала помогали кому? Колыбель. Помогали. Это все организации тоже связанные с семьей, материнством и детством, да? Хосписы помогали с самого начала. Так, медицинские организации. Богородский дом-интернат. Хоспис вы помогали, Богородский дом-интернат. Медицинская организация, а там какая помощь? Это уход за больными? Да, помощь Изначально началось с того, что мы пришли именно в хоспис с нашим добровольческим хором, именно чтобы как-то поддержать морально, поздравить на праздник. И после этого уже, когда мы познакомились и с медперсоналом и поняли уже, какую помощь можно оказать, мы стали приходить с такой целью, чтобы, например, покормить больных, потому что не всегда медсестры и другой медицинский персонал успевает это делать. Например, сейчас ребята собираются для того, чтобы помыть и оказать такую вот помощь такого рода больным, престарелым, потому что сами они уже не могут этого сделать. И, ну, также мы продолжаем приходить на праздники вот именно с нашим хором для того, чтобы как-то порадовать, поздравить. У меня, знаете, вопрос такой, вот как раз затронули тему хосписа, детей, по поводу дома детей, дома престарелых. Я не назову себя чёрствым человеком, то есть я помогу, переведу бабушку через дорогу. Но есть такой вопрос вот эмоциональный. Я точно знаю, что я не, вот лично я не смогу прийти в хоспис. Мне тяжело будет общаться вот с детьми, потому что я всегда эту картинку перевожу на себя. То есть я приду, я буду общаться, я помогу, чем могу. Но выйдя за порог, закроя дверь, я понимаю, что у них-то жизнь там другая, а у меня... И вот чисто эмоционально, вот как справиться с этим? Я знаю, что... Не все воспринимают это. Это очень тяжело прийти и в хоспис и понимать, что... Ну, чем ты сейчас поможешь? Я понимаю, что общение – это очень хорошо. И общению они рады, и новым людям они рады. Но вы ушли оттуда, а они там остались. Вот как с эмоциями справиться потом? Угу. Ну, у нас в движении очень много молодых людей, и они занимаются каждый тем... чем он сможет. Он приходит к миру в хоспис, и если он понимает, что после этого он уже не может справиться с собой, ну, как бы ему тяжело, и эту тяжесть ему очень сложно оставлять, так что он больше не ходит туда, он ходит на какие-то другие направления. У нас очень много социальных направлений каких-то разных, и он, каждый молодой человек ходит туда, где ему будет, в общем, где он сможет помочь и себе не навредить, так скажем. Но в таком случае сколько... скажем так, последователей насчитывает ваша организация, если вы говорите, один человек может, другой не может. Угу. В таком случае сколько вас, да, вот добровольцев православных? Ну, я скажу так, что нас на данный момент актив у нас около 30 человек, а более-менее активных ребят у нас насчитывается около 60 человек, вот так вот. Вот сразу хочется напомнить, что мы выходим в прямом эфире, нас слушают радиослушатели прямо, вот, прямо сейчас, и есть возможность нам позвонить, телефон 93-69-20, если есть вопросы к нашим гостям, задавайте, или если у вас есть опыт, к вам приходили, или вы кому-то чем-то помогали, звоните, рассказывайте нам по телефону 93-69-20. А вот сразу, да, вот напомнили телефон. И скажите сразу, а как вас найти? Как вот обратиться и за какой помощью к вам можно обратиться? Может быть, телефоны, адреса? Нас можно найти по группе ВКонтакте «Православные добровольцы Ивановской метрополии». А группа ВКонтакте, а более взрослым людям, то есть те же пенсионеры, которые не общаются вот с компьютером, у них нет группы ВКонтакте. Она доступна абсолютно всем в открытом доступе. Доступно всем, но не все имеют возможность. Да. По-настоящему мы в этом году очень серьезно об этом задумались. Действительно, у таких даже не совсем пенсионеров, а просто пожилых людей, которые уже с семьями, у них нет возможности как бы быть с нами в ВК всегда, потому что вообще у нас в основном деятельность какая-то, она в ВК поддерживается. То есть у нас есть еще и закрытая группа, где уже наши добровольцы видят, какие у нас мероприятия на неделе будут, да, и они реагируют туда и приходят, у кого есть желание. Так, у нас сейчас в этом году мы создали такой, можно сказать, наш филиал, где могут принимать участие даже люди, у которых нет ВК, там, Инстаграм и так далее. Нет уже, социальных сетей, да, в интернете. Социальных сетей, да, правильно, да. Они уже с семьями и, в общем-то, мы, правда, этим направлением сейчас только начинаем заниматься, и поэтому... У нас, как бы, скажем, Опять же, можно на них выйти, созвонившись со мной или с Евгенией, как бы скажем, у нас есть свои тоже визиточки, опять же, там и в ВК может действительно, как Женя сказала, каждого зайти ведь, найти номер телефона, и я уже перенаправлю их вот в наш, так скажем, филиал. А вот если, может быть, через какие-то храмы есть связь с вами, ну вот поскольку название само за себя говорит, православные добровольцы, да, вот есть ли связь в ивановских храмах или, может быть, в храмах области с тем, чтобы с вами связались? В каждом храме у нас есть свой рекламный лист, где написана, в общем-то, информация про наше движение, и там тоже есть контактная информация. Да, да, и вот опять же, маленькая галочка, то есть помимо храмов, а есть вот место, адрес, где вы базируетесь? В Иваново. Или у вас, просто собрались и вот идете на точку конкретно там оказываете помощь или вот база как таковой. То есть какой-то точный адрес вы можете сейчас назвать или его нет, к сожалению, сейчас? Нет, у нас есть помещение, мы его тоже недавно получили. Мы базируемся на территории семинарии, это улица Марии Рябининой, 29. В общем-то, там мы собираемся, и как раз-таки там мы шьем наших мишек на благотворительной мастерской. Сейчас мы мишек, а в будущем мы что-то уже другое будем делать там. Да, вот про мишек спрошу. Листая вот те самые соцсети, наблюдала фотографии. Вот делаете мягкие игрушки. В этом году, как я узнала, вы делаете мишек. Это сезон. Было на Новый год делали в подарки. То есть, опять же, мысль, что не приходя, чтобы не идти с пустыми руками, вы вот берете вот эти игрушки, да? Да. Но они только в подарок или где-то на продажу выходят? Благотворительные акции какие-то нет? Нет, эти подделки мы делаем своими руками только для наших подопечных, которые находятся в хосписе, в школе-интернат номер 1, вот куда мы ходим, в школе-интернат номер 3, мы делаем для того, чтобы подарить на праздники, так скажем, свою такую вот... Ну, скажем так, это сувенирная продукция, как она сейчас называется. Ну, капелька души. Но она сувенирная продукция. Действительно, это капелька души, чтобы, потому что мы когда делаем, мы вкладываем туда. Душу. У нас в гостях православные добровольцы Ивановской митрополии, и мы рассказываем о том, что это за организация, как они помогают людям, где их найти. И я напомню, что телефон прямого эфира 93-69-20, звоните, общайтесь с нами. Участвуйте в нашем разговоре, да, потому что, вот оказывается, добровольцы бывают не только волонтеры, да, то есть это слово такое. Иностранные и не всеми принимаемые добровольцы бывают просто добровольцы, молодежные, а вот теперь еще мы знаем, что есть добровольцы православные. Вам никогда не приходилось встречаться в каких-то соревновательных таких встречах с добровольцами других религиозных конфессий? Нет, пока у нас такого опыта не было. То есть из религиозных конфессий вы вот первый у нас в студии. Да, будем считать, что вы, пока первые, пока единственные. Пионеры. Будем искать других, и не то, что будем искать других, а вот если есть какие-то другие, то мы с удовольствием их тоже пригласим в студию и будем расспрашивать, как они работают. 5 лет назад вы начали свою работу, порядка 60 человек активного состава. Как вы говорите, у вас есть. Чем занимается еще ваша организация? Да, кроме того, что вы помогаете людям, вы выходите с концертами, вот хор у вас как форма музыкального выражения. Чем еще вы занимаетесь? На данный момент у нас около 15 организаций, которым мы помогаем. Это школы-интернаты, это Богородский дом-интернат для престарелых, для инвалидов. Это различные организации для людей с ментальными особенностями. В чем заключается помощь? Вы уже говорили, что вы приходите, помогаете кормить, помогаете содержаться в чистоте самим больным. Находитесь рядом с ними. Находитесь рядом с ними. Время. Да. Как вы находите на это время? Потому что понятно, что если бы были родственники у этих людей, они бы находили больше времени, больше возможностей. Вы сами как находите время на это? Действительно, молодежь, она старается находить на это время. У многих учеба, у многих работа. Некоторые немного ленятся, но все бывает. Вот. Но все-таки они стараются в свои свободные минутки пойти и где-то помочь. Опять же, у нас столько много направлений, что у нас на неделе где-то проходит около в среднем около 3 мероприятий. И если человек не может, к примеру, на неделе где-то какой-то день сходить, он может и в другой день сходить, если ему это удобно. То есть мы стараемся сделать так, чтобы ребятам было... Если на это мероприятие не попали, то и на другое попробовать сделать так, чтобы они, ну, пришли. То есть гибкий график у вас, да, так получается. Так, а возраст? Все ли это молодые или есть люди, ну, достаточно взрослые для того, чтобы помогать? Потому что, ну, слово добровольца, оно подразумевает под собой не обязательно юный возраст. Да, и у вас в названии организации нет молодежные добровольцы, да? Ну да, я думаю, что у нас возраст, он где-то с 15 до 40, вот так вот у нас такой разбег по возрасту. Вот. Дорогие радиослушатели, телефон 93-69-20, можно успеть вступить в ряды православных добровольцев Ивановской митрополии. По крайней мере, поинтересоваться их работой непосредственно у них самих, потому что они сейчас у нас находятся в студии. Хотелось бы спросить о хоре, как вы, в каком составе хор приходит на встречи и исполняет свою музыку, да, и в какие, это было перед праздниками, во время праздников, по каким... Ну, так сказать, по каким поводам вы посещаете? Спасибо за вопрос. На правах руководителя, конечно, я с удовольствием расскажу об этом. Получилось так, что около 2,5 лет мы задумались о том, чтобы создать добровольческий хор, и его основной целью на тот момент было пение именно божественной литургии, то есть церковной службы в тех храмах, где нет хора. То есть мы планировали выезжать в деревни, в какие-то отдаленные такие места, где действительно, к сожалению, нет вот людей, которые умеют петь. И мы хотели таким образом радовать людей, радовать тех, кто вот этим интересуется. Собственно, так и происходило сначала. И изначально мы собирались, ну, конечно, репетировали, и впоследствии мы перешли уже в другой формат, потому что так получилось, что и в городе Иванове необходима такая деятельность. И на данный момент в нашем хоре около 16 ребят, тоже также разного возраста, от 14 до 30 с небольшим лет. Мы собираемся довольно часто, раз в неделю, но это именно для репетиции, потому что, конечно же, коллектив должен быть спетым, должен быть уверенным в исполнении своих произведений. Основную часть нашей деятельности занимает, конечно же, именно церковные песнопения, церковные службы. Но так как в нашем хоре тоже довольно разносторонние личности собрались, получилось так, что мы увлеклись еще и русским фольклором. У нас есть девочки, которые играют на различных народных инструментах, на балалайке, на укулеле. И таким образом у нас формировался коллектив, который может исполнять и разные не только песнопения, именно церковные, но и песни, и духовные стихи. И таким образом наш репертуар расширился, и мы имеем возможность не только участвовать в богослужениях, но, например, и радовать людей нашим пением в другом формате. И мы стали выходить именно уже в те же самые социальные точки, в которых мы помогаем людям, именно вот с небольшими такими концертами. Или даже если вот рассказывать подробнее, иногда, когда мы приходим в хоспис, мы можем зайти в палату к больным людям или к стареньким и спеть пару песен или сыграть на инструментах. И действительно оказалось, что это необходимо, потому что мы можем себе представить, в каком состоянии находится человек в таких местах. И сначала было немножко страшно вообще, нужно ли это. И потом, когда мы увидели и слезы на глазах, и действительно радость, и просьбы еще спеть, еще раз повторить, конечно, мы поняли, что мы делаем нужное дело. Вы делаете действительно нужное дело. Огромное спасибо вам вот за это, за эти слова, за те слезы, которые наворачиваются на тех самых глазах. Хотелось поговорить немножко о ваших подопечных. То есть помимо посещения организаций, вы же посещаете просто отдельных людей. Ну, вот, листая, да, опять же, с вашей страницы, наткнулась на пост. Добровольцы посетили девочку Глашу, которая живет за городом в Ивановской области. У девочки аутизм. Ребята погуляли с Глашей по заснеженным дорожкам села, покатали ее на качелях, вели беседы. Вот капельку, совсем капельку. Я понимаю, что как-то вы вышли на эту Глашу. Вот если вы ездили, да, вот ваши эмоции, что осталось у Глаши, то есть вот чисто эмоционально, и будете ли вы с ней дальше продолжать общаться? Она остается вашей подопечной ведь? Да, конечно, с Глашей мы будем продолжать общаться, будем с ней гулять. Следующая поездка тоже у нас будет в пятницу. Вот. Мама выразила нам большую благодарность. У Глаши остались абсолютно положительные эмоции. Она была очень рада. Вот. Но вы ехали именно вот пообщаться, провести время, да? Да, прогуляться, новые люди, для нее это очень важно. Ну вот именно, да, вот появление новых людей у человека. Вот. А, то же самое вот прочитала буквально недавно. Ребята сделали очень большое дело, помогли по дому Клавдии Алексеевне. Они повесили занавески, вытерли пыль, во время работы душевно поболтали с хозяйкой. Бабушка была очень рада, что мы ее навестили. Ну, то есть вот помимо девочки Глаш есть еще пенсионеры. С пенсионерами тоже... Но здесь, видите, вы уже приезжаете, общаетесь, уже помощь по дому. Да. Помогаем по дому. Знаете, я вам скажу, что иногда просто стоит человеку приехать, такому пожилому тоже, можешь составить ему компанию, и для него это уже огромная радость будет. Он, когда уходишь от него, он прямо, можно сказать, на крыльях чуть не на восьмом небе, да, летает от счастья, от такого, что к нему пришли, и... немножечко хоть с ним как-то поговорили на другую тематику. Там даже если взять тот же хоспис, да, когда приходишь, там им даже, наверное, больше нужно, чтобы с ними поговорили, их немножечко отвлечь от вот их вот состояние, да. Потому что они действительно очень тяжелые, а некоторые люди там уже все, готовятся к смерти даже. А ты немножечко их отвлек от этого, и уже такая радость и у тебя, и у этого человека, и... окружающие. Так, тоже. Вот сразу из этого вопрос такой. Вот те люди, к которым вы вот ходите, может быть, кому-то чаще, кому-то реже, они остаются вашими постоянными подопечными? Либо это разовые акции, которые вы вот вышли, погуляли с девочкой, сходили к бабушке. Вы этих людей продолжаете навещать и курировать? Либо эта ситуация, вот вы набираете просто вот положительные эмоции ежедневно, ну, разным людям помогаете? Как вот это вот обстоит дело? То есть прослеживаете ли вы дальнейшую их судьбу? Общаетесь. Помогаете ли, да. Ну, получается так, что ну вот пришли сегодня, поиграли, а ребенок ждет вас еще, например. Вот есть такое, что вы это продолжаете в ходить. Пятницу они поедут. Нет, я понимаю. Ну, я скажу, что, конечно, мы стараемся очень дальше за нашими подопечными, вот так в одиночных, если в случаях, дальше им помогать, но. Здесь, понимаете, вот, к примеру, взять какую-то социальную организацию, да, там много ребят, школа-интернат номер один, там детишек их очень много, вот, и мы стараемся в основном, конечно же, туда силы свои направить, потому что мы большему количеству там поможем, это же правда, верно, вот, а здесь, если у нас есть такая возможность, мы тоже пытаемся вести... дальше и вести и дальше помогать каким-то одиночным таким нашим подопечным, но в основном наша направленность, она настроена на какую-то на какие-то организации социальные. В ближайшее будущее какие мероприятия у вас запланированы? То есть вот, ну, на этой неделе, наверное, или на следующей неделе? Да даже уже на этой неделе. Вот мы в этот четверг и в субботу наши ребята пойдут в организацию «Солнечный круг». Там мы помогаем тем, что наши ребятки сидят с детишками, которые с ментальными отклонениями. В общем, это, суть этой организации в том, что она проводит тренинги для мамочек, у которых такие дети. А пока этот тренинг идет, наши ребята сидят с этими детишками. Также вот в пятницу Женя сказала, что наши ребята пойдут к Глаше. А В воскресенье мы собираемся просто с ребятами на спортивное мероприятие совместно провести время, потому что ведь мы совсем не затронули эту тематику, что совместный быт мы тоже вместе проводим. Это очень важно. Коллектив сплотить какими-то совместными такими культурными уже мероприятиями. Ну хорошо, вот как вы говорите коллектив, а кто эти люди, которые составляют вашу организацию? Кто они? Школьники, студенты, работающие люди? Да, это люди совершенно разных слоев населения. Есть и школьники, есть и студенты. И вот, например, студенты духовного заведения нашей семинарии, и девушки, и юноши. И, конечно же, уже те, кто закончил учебу и работает. Но в первую очередь хотелось бы отметить нашего дорогого духовника, отца Георгия Витязева. Он является нашим духовным отцом и человеком, который заботится о нас, поддерживает, и если случаются какие-то определенные такие ситуации, которые бывают в любом коллективе, он старается нас как-то вот направить в нужное русло, поддержать и именно вот указать правильный духовный вектор, потому что все-таки у нас организация не просто волонтерская, но православная, и нам очень важно не уклоняться от этого курса. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Повторите, пожалуйста, еще адрес, куда можно прийти, чтобы пополнить ряды волонтеров. Угу. Значит, смотрите, в любом храме есть у нас рекламный листик такой, где написаны наши данные, там также находится номер телефона. Ну, с другой стороны, можно сказать, адрес, где вы находитесь, улица Марии Рябининой. Повторить да? Да. Ага. Адрес, ну, лучше, где? Адрес, где вы находитесь? Ну, я думаю, лучше связаться. Адрес наш находится на улице Марии Рябининой, 29. А так, в ближайший храм, и там помогут вас найти. Да, да. Правильно? То есть, ну, люди, которые хотят стать волонтерами, которые хотят принять участие в этой помощи, которую вы оказываете. А они же могут быть и, так сказать, достаточно, ну, внушительного возраста, потому что возраст не помеха, и, так сказать, помощь людей, она всегда нужна другим людям, которые нуждаются в этой помощи. Действительно. Угу. А вот смотрите, спасибо. Вы идете в гости к детям, к взрослым, делаете медвежат. Ну, в этом сезоне медвежат, допустим, зайчики, кошечки, то есть изделия, которые делали своими руками. А если люди со стороны хотят тоже чем-то помочь, передать какие-то вещи, может быть, игрушки, то есть можно точно так же к вам подойти, вот по адресу Марии Рябинина. Обратиться. Да, обратиться, да. Потому что есть или, вот как вот, сети. Или, может быть, организуете определенные акции по сбору вещей для кого-либо. Да, у нас есть такое направление, называется «Добрый рейс». Все, кто хочет что-то пожертвовать, может обратиться по номеру телефона, также его можно найти на сайте. Можно вот озвучить номер телефона вот сейчас? Сейчас. 8-920-344-89-41. Спасибо. Вот, и любой, и наши ребята приедут и заберут прямо из дома. Затем мы отвезем это в нужную организацию. В крайнем случае можно позвонить нам в редакцию, да, и да, мы да. ваш телефон найдем и обязательно расскажем о нем. Но да? вот вы сейчас сказали, вы приедете и сами заберете, потому что для меня это всегда момент был очень актуальный. Любитель собрать, отвезти, отдать, но всегда надо было найти самое время, дойти до определенного места. Куда нести. Да, куда нести. А вот видите, вы сами готовы прийти, забрать, отвезти нужным людям. Вот за это тоже вам огромное спасибо. Расскажите, есть вот у вас направление, значит, вы делаете игрушки из нашего сегодняшнего рассказа, я так понял, да? Помогаете в организациях, помогаете лично, собираете вещи, готовите творческие подарки людям, которые в этом нуждаются. хор. Да. Есть ли еще какие направления или есть направления, которые вы хотели бы освоить и которыми хотели бы тоже заниматься в рамках вот вашего православного добровольчества? А вот как раз спортивное направление, это очень важное направление, как раз его предложил нам духовник нашего движения. Мы его хотели еще начать в том году, в конце этого года, но в этом 2020 мы постараемся им уже очень плотно заняться. Уже в это воскресенье будет у нас первая такая спортивная тренировка по футболу, потому что мы ездим к нашим друзьям в Кинешму играть с ними в футбол, и уже пару раз к ним ездили. И мы хотим продолжать эту добрую традицию, в общем-то, и это спортивное направление. В Кинешме тоже такие волонтеры есть? Ну да, можно сказать, они больше спортом занимаются, но это такие спортивные волонтеры, я бы сказал, наверное, так. Вот. Ваши друзья. Да. Спортивные волонтеры. Друзья. Вот раз речь пошла вот Иваново, Кинешма, нет ли мысли сделать большое региональное отделение такое? Или нет, вот ведь метрополия входит не только город Иваново. Да. Открыть филиалы в разных муниципалитетах. По-настоящему есть такие мысли, но до этого ведь еще надо дойти. Мы потихонечку, так скажем, шагаем в этом направлении. И в том году мы постарались делать раз в сезон, раз в 3 месяца, такое собрание с теми организациями, с которыми мы сотрудничаем. Мы на этих собраниях обговариваем с ними все такие важные вопросы, чем мы могли бы помочь, чем они, опять же, отдачи какой-то могли бы нам тоже пригодиться. В общем-то, и мы им за это благодарны. И я считаю, что он дает свой результат, в общем-то, вот такие вот собрания очень важные. Затронули тему собрания, а до этого вы говорили о времяпрепровождении вашей группы. То есть, а вот вы когда собираетесь, когда не идете кому-либо в гости, никому-то не помогаете, вот сами вы как проводите время? Да, конечно, нам это очень необходимо, потому что все-таки к нам часто приходят новые ребята, и даже бывает так, что мы не все успеваем познакомиться, потому что все-таки у нас много разных направлений, в которых участвуют именно разные люди, и нам самим необходимы такие вот мероприятия на сближение и просто для хорошего настроения. Вот. И что вы делаете? Конечно, в первую очередь мы просто собираемся, там пьем чай, играем в какие-то игры. Вот у нас как раз Евгения часто проводит подобные мероприятия. Кроме этого, мы иногда ходим на какие-то совместные прогулки. Но вот именно что касается хора, часто бывает так, что даже когда мы собираемся за чаем, мы любим вместе, например, петь песни. Именно не для кого-то, а именно для себя, для своего удовольствия. Конечно. Тему совместного пения песен мы недавно затрагивали с работниками музыкального училища. Мы говорили о том, что песен все меньше и меньше поют, люди встречаясь. А вот видите, вы поете их, оказывается, вместе для собственного удовольствия. Да, у нас вот именно в хоре есть девочки, которые не просто где-то услышали и спели, а они целенаправленно занимаются изучением фольклора, того, который, к сожалению, вот у нас утерян в нашей культуре. Они слушают старые записи, находят, которые были когда-то собраны вот специалистами, сами их воспроизводят, записывают и уже приносят в наши ряды. И это действительно оказалось тоже необходимо, потому что именно через песни мы можем выразить разные совершенно чувства и погрустить, и посмеяться, и там признаться в любви. Поэтому это действительно очень интересно. А вот хор, он у вас кто-то его ведет, имеющий музыкальное образование, или это все такое самостийное, на собственных усилиях основанное? Да. Особенность в том, что, конечно, собрались ребята, у которых есть начальное музыкальное образование, но не у всех. У кого-то просто есть хороший слух, и, конечно, всех нас объединяет любовь к пению и к любовь именно к клиросному пению, к службе. Но именно в нашем хоре, у меня образование именно вот регенских курсов, это в семинарии курсы именно вот руководителя именно церковного хора. И кроме этого у нас есть несколько человек, вот, которые имеют профессиональное образование, они помогают нам все это узнавать. Дорогие радиослушатели, вот такие интересные гости у нас были в студии, и хочется сказать огромное спасибо за их работу, и за то, что к нам пришли, и за то, что они делают, и просто сказать спасибо, и продолжайте делать свое великое дело. У нас были в гостях Владимир Уткин, руководитель движения «Православные добровольцы Ивановской митрополии», его заместительница Евгения Авдеева, а также Анна Емельянова, руководитель хора «Радуйся». Спасибо вам огромное за вашу помощь. До свидания. Спасибо. А я напомню, что звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колокол. И Александр Павлов. Всего хорошего, хорошего дня. Встретимся в 1 часов 10 минут. Так что до встречи. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иванова.